Словесность – тексты. Ион Друце. «Бремя нашей доброты». Страницы романа читает Иннокентий Смоктуновский. Их много. Около 200 калиток в Чутуре. Они отличаются друг от друга в той мере, в какой отличаются сами хозяева, построившие их. Эти калитки ничего не прячут. Тут говорят о земле, тут жалуются, там проклинают. А иногда можно набрести на такую небылицу с бантиками, что будешь век смеяться. Карабуш таскался по судам. У него было 3 гектара, но разбросанные по всем чутерским наделам. Лучший его участок, чуть более 0,5 гектара, примыкал к самой деревне, и Карабуш рассчитывал со временем переселить туда свое потомство, построив им дома. Но эти 0,5 гектара оказались зажатыми землями священника. Попу не нравилось, что посреди его 8 гектаров лежит чья-то полоска. Смотрел он на нее весьма недобрыми глазами и предлагал Карабушу очень большие по чутерским ценам деньги. Но Карабуш возмущался и, дабы избавить себя от искушения, посадил с 10 черешин вдоль межи по обеим сторонам своего участка. Лет 5 или 6, пока черешни росли себе в свое удовольствие, все было спокойно. Но как только появились ягоды, так что издали можно было догадаться, что там созрело, священник стал жаловаться, что ребятишки Онака Карабуша лакомятся черешнями, которые растут вдоль межи, и которые, следовательно, своими корнями питается половина из земли священника, а половина с карабушских. Подали в суд, и началась волынка. 11,5 месяцев в году суд находил, что правда на стороне Карабуша. И только 2 недели считало, что прав священник. Но это были как раз те недели, когда созревали черешни, и их можно было продать. После уборки и вплоть до следующего мая снова правым оказывался Карабуш. Но вот он стоит у своей калитки и улыбается, хотя суд так и не вынес окончательного решения. Возвращаясь как-то из Помынтен в сырую ветреную погоду, он часто и подолгу отдыхал. Стояла поздняя осень, степь была голая, только из-за тиши, что за телеграфными столбами. Постояв то за одним, то за другим столбом и наслушавшись таинственных песен древесины, он вдруг подумал, из чего это они мне голову морочат? Пошли они к чертовой матери. И у самого своего дома, увидев калитку, подумал, боже мой, как я мог ее забыть? И вот он стоит у калитки и улыбается. Вокруг дома бегает со всех ног стройная девушка лет 17, наматывая пряжу для дорожки с ярко-ярко-красной каймой. Ей нравился человек, стоящий у калитки. Она не могла скрыть своего интереса к нему и, появившись намотанной пряжей, спросила: «Отец, а вы чего улыбаетесь?» «С чего ты взяла?» «Стою так, по-стариковски». В сумерках показался из переулка Тударак и Марару с большим топором на плече. Шел по улице, точно спешил на пожар. Что-то молодцеватое пробивалось в нем, и только излишняя застенчивость мешала этой красивой ловкости показаться на свет Божий. Онака решил поведать свою небылицу только Тударака. И, чуть выйдя из калитки, спросил: «Откуда возвращается молодец?» Тударака не верилось, что кто-то может считать его молодцом. Посмотрев на Онака, опустил топор, скупо улыбнулся, благодаря за доброе слово. «В лес ходил», — Думал, может, пару бревен. Зачем тебе бревна? Да вот, забор был нужен. Отец снова поссорился с дядей, и теперь без забора трудно. То наша курица к ним залезет, то ихний теленок к нам прибежит. Да ты положи топор сюда, на травку. Пусть отец с дядей сначала разберутся, чьи куры и чьи телята. Да. Было мне тогда лет 17. Пошел я было тоже в лес за дровами. Лесником тогда был один по фамилии Казаку. И была у него дочь моего возраста. А ты знаешь, что дорака, что значит красивая девушка, когда и отец, и мать были в свое время немыслимо красивы. Ты не знаешь? Тогда я тебе скажу, что значит красивая девушка. Уже совсем стемнело. Нуца выбегала несколько раз, звала отца ужинать. Онака был вынужден прервать свой чудный сказ, пообещав Тодораке, что, может быть, как-нибудь в другой раз. На другой день начало этой небылицы взбудоражило всю чутурскую молодежь. К вечеру Тодораке, а с ним еще несколько парней, выискали себе какие-то дела в той части села, где жил Онака-карабуш. И нет-нет, да и пройдут мимо белой лозовой калитки. Ближе к сумеркам, покрякивая, вышел Онаке. «Вчера вы как-то стали рассказывать...» И засмеялся самодовольный карабуш. Рассказывал. «Я еще только чуть-чуть завел речь, потому что, да будет вам известно... Эта красивая лесничиха была сущий дьявол. Затем день за днем, вечер за вечером, круглую неделю чутурская молодежь стояла, тесно обступив лозовую калитку, и слушала. Шла осень, голые поля уже дышали холодом, а у молодежи появилась новая страсть. Три низенькие окошка в доме карабуша светились по вечерам до самых петухов. Когда шли дожди, Онаке стелил возле крылечка охапку соломы, чтобы в случае большой охоты можно было ноги вытереть. Судиться он больше не ходил. К веселым разговорам интереса не проявлял. Забыл верно, на каком месте прервал свою небылицу и не собирался припоминать. Ну, собственно, кто сказал, что нужно непременно досказать до конца то, что начато у калитки? Когда повалил первый снег, в доме уже не хватало ни лавочек, ни скамеек. Ей было 17 лет. Она сидела возле печки, пряла и думал о своих каемочках. А в доме происходили сущие чудеса. Самые робкие и застенчивые ребята вдруг пускались в длиннейшие рассуждения, а известные балагуры сидели, стыдливо опустив ресницы. Делили улыбки, делили взгляды этой самой Нуцы и старались во что бы то ни стало одурачить тех, кому особенно везло при этой дележке. Чутурские девушки постарше, встретив этого 17-летнего бесенка, очень мило беседовали с ней и старались завязать близкое знакомство. Родители ребят, пропадавших по вечерам у Нуцы, находили глубочайший смысл во всем том, что говорил карабуш. Зато чутурянки божились, что Нуцы, и особенно ее мамаша Тинкуца, знают какое-то колдовство. А парням нравилось, чтобы их колдовали... И они таскались сюда вечер за вечером. А за неделю до Рождества, поздно вечером, когда кончился керосин в лампе, и карабуш завел был разговор о том, что и сон имеет свой смысл, появился еще один любитель неблиц. Вернее, влетел, не дав никому опомниться. Скрипнула калитка, и он уже на пороге. Высокой, стройной, черные отливающие зайчиками волосы, крупные румяные губы и лицейский золотой квадратик на левом рукаве. Ника. Добрый вечер. Она, как рабуш, поспешил слезть с печки со всем ворхом бумаг. Пусть посмотрит. Хоть он и сын враждующей стороны, но он ходил в школу с его дочкой. Ника умный, образованный парень, пусть сам разберется, что к чему. Ника знал всю эту историю слишком хорошо. Видно было, что он еще дома решил, в какой карман засунет все эти бумаги, и то, что он сказал, было подготовлено задолго до того, как прийти сюда. Нуца устроила все таким образом, что рядом с ней пустовало свободное местечко. И пряла она с трудом, потому что некому было поддержать прялку. Хоть и сын священника, а парень он был смекалистый и не любил упускать то, что предназначено ему. Нуца хотел узнать, сколько классов он окончил и сколько еще осталось. Кончил 6, а сколько осталось, Бог знает. 2 вечера Нуца была очень грустной, но Ника не приходил. Только на 3-й день, перед самым Рождеством, пришел с большим синяком под левым глазом и с бумагой, из которой явственно, что те 10 черешин отныне и навеки вечные принадлежат только Карабушу. «Аминь!» — сказал Анаки и поспешил достать из погреба кувшинчик вина. Дом был полон. В честь справедливого сына все выпили по стаканчику. Выпила и Нуца, пожелав ему окончить еще много классов. Ника рассказал несколько подробностей, относящихся к тому, как его отец понимает юридические законы, привел в доказательство свой синяк и поспешил уйти. Нуца вышла проводить его. На улице шел снег. Он что-то сказал. Она засмеялась и стала тихо-тихо. Она часто выходила провожать парней, но как-то быстро зябла. Ей что-то мерещилось под забором, и она спешила вернуться в дом. А на этот раз и не зябла, ей ничего не мерещилось. Целый час, целую ночь, целую вечность не возвращалась она. А когда наконец вернулась, увидела только свое веретено, и пряжа того вечера не годилась даже на то, чтобы развеселить кошку. Застонала молодая чутра. Эти дочки лесников, видать, ведьмы от рождения. Они целую осень таскали сюда, износили по паре обуви, с таким трудом добывали 2-3 шутки, дорожили ими, как сокровищами. А тут влетает красивый чубатый с крупными губами. И стала молодая чутора безнадежно нищей. Хотя в отчаянии никто не впал, должно быть, откуда-то узнали, что жизнь человеческая немыслимо длинная, и никто не может сказать, с какой стороны подует ветер завтра. В 17 лет Нуца стала счастливой. Каникулы давно кончились, а Ника и не думал возвращаться в лицей. Теперь уже никто, кроме него, не приходил к Анаке и Карабушу. Зато Ника аккуратно являлся каждый вечер. Сидел допоздна, и, видит Бог, никого больше и не ждали в этом доме. Так прошло 3 месяца, а весной все решилось в течение 1 недели. Как-то в субботу вечером Ника послал сватов к дочке Карабуша. В воскресенье, по окончанию службы, матушка стояла у ворот церкви, и как только показалась Тинкуца со своей дочерью, она их отчитала самым отчаянным образом, обозвав такими словами, что, казалось, краснели и дороги, и заборы. В понедельник вечером Ника спрятался в старой конюшне и затянул петлю вокруг шеи, но его спасли в самую последнюю минуту. Во вторник матушка пришла к карабушам извиняться. Господи, погорячилась, жалко ведь, один сын. В среду заново сосватали Нуцу и уже с ведома священника и попади. В четверг все было тихо и ничего не произошло. В пятницу Нуца села в фаэтон священника с Никой, и они поехали в Панментены выбирать свадебное платье. А в субботу священник пришел к Анакию Карабушу определить ясный, хороший денек для свадьбы. За неделю до свадьбы, как-то в четверг, отправив сыновей на овчарню, Анаки поехал пахать ту полоску в хартопы, которая отходила в приданное Нуце. Поехал один, договорившись, что в полдень придет Нуце и поможет, когда при последних бороздах нужно будет вести лошадей под уздцы. Нуце молча прощалась со своей семьей. В последние дни она стала удивительно послушной. Она хотела остаться в памяти хорошей дочкой, хорошей сестрой. Она и в поле пришла намного раньше, чем ей наказали, и долго стояла на свежей пашне. Потом, когда дело пошло к концу, она повела лошадей, а Анаки плелся устало за плугом. В середине поля вдруг из-под самых копыт выскочила огромная дрофа. Лошади, эти старые клячи, стали на дыбы, затем, дико захрапев, рванули в сторону, вытащили плуг из борозды и побежали по полю. Анаки крикнул дочке бросить поводки, и она их бросила, отбежала, но сваленный плуг задел ее рукоятки по колену. Она вскрикнула больше от испуга, чем от боли, но потом присела, перевязала косынкой ссадину на колене и разревелась. Через полчаса лошади мирно жевали возле телеги, Нуца, сидя на меже, причесывалась, а побелевший Анаки сидел на теплой борозде и слушал, с каким грохотом ломается в далекой дали тот груз, та телега, которую он куда-то сдвинул с места. Вы чего так загрустили, отец? Уже как будто не болит. За ночь синяк сойдет. Я еще потанцую на своей свадьбе. Твоим танцем, дочка, и след простыл. Почему вы так говорите? Потому что больше твоего прожил. Не надо меня пугать, отец. Я не пуглива. В тот же день под вечерок она шла веселая, как ни в чем не бывало, к колодцу. Она шла легко, игривой походкой и только изредка вытирала холодную испарину на лбу. Но обратно с полным ведром Нуца уже не могла идти. Она искусала губы, отдыхала через каждые два шага, и даже когда не двигалась, было видно, что она хромает, и что у нее уже не те ноги, которые так нравились Чутуре. Во дворе священника стояла запряженная телега, которую он собирался послать в Кодры за хорошим вином. Но тут начали приходить набожные старушки, что-то нашептывать. Священник, закрывшись в доме с сыном, долго совещался. В тот же вечер он передал Анаки Карабушу, что для свадьбы они еще не готовы, и очень просит, если только можно, отложить на неделю. Потом свадьбу отложили еще на две недели. Анаки Карабуш запил, и Чутора стала забывать о ней. Но зря. В конце концов, она таки состоялась. Это свадьба. Был теплый воскресный день. Расцвели акации, весь двор попа, обсаженный акациями, пьянил Чутору своим запахом. Сотни телег, фаэтонов с рессорами и без рессор, играл привезенный из Яз знаменитый оркестр военных воспитанников, а кругом не было прохода от черных ряс. Ника был немыслимо красив. Все, что должно было в нем еще расти и наливаться соком, вдруг в какие-нибудь 2 дня налилось и расцвело. Ахнула вся чутра, когда он вышел станцевать свой последний вальс с молодой невестой. Кто знает, как ей будет танцеваться после свадьбы. Важно, чтобы чутра запомнила, как она была красива и как станцевала свой последний вальс. А чутра впервые в жизни видела эту невесту, и ей не понравилось, как она танцует. Было почему-то неловко видеть, как неумело семенит она ножками и с каким глупым форсом вывернула ручку на спине жениха. Чутра недоумевала и спрашивала, кто такая эта невесточка, откуда ее выкопал Ника. 2-3 старушки доверительно сообщили. Оказывается, невеста была дочкой нуйложского священника. Чутра стояла окаменевшая и горько качала головой. Чутра спрашивала, а что же та бедняжка неужто так и не придет на свадьбу? Одна половина чутры молча пожимала плечами, другая половина тоже не знала. Только 2-3 старушки доверительно сообщили всем. «Боже мой, разве вы не слышали? Отравилась сегодня утром». Но они еще не знали Анаки Карабуша, не знали его дочку. Нуца не отравилась. Она долго ревела, закрывшись в доме, а после обеда, когда молодые уже обвенчались и свадьба разворачивалась вовсю, она пришла посмотреть. Она шла со своими молодыми братьями, уже догнавшими ее ростом, в новом красивом платье, и впервые за все эти недели захромала перед всей деревней. Она сумела быть красивее той, на которой Ника женился. Даже хромающая, она была бесконечно красивее. Словесность тексты на радиокультура.